Сначала дерево почувствовало тепло, потом вокруг со всех сторон разлился свет. И также со всех сторон в каждую клеточку буквально по капле стала проникать вода. Ветер легко растрепал ветки, зашумело. Жизнь возвращалась, как и уходила, толчками. Однако эти судороги были приятными. Вместе с жизнью пришла радость и предвкушение счастья. Скоро появятся листья, прилетят птицы, будет любовь и будут птенцы. Придет кот чесать кору когтями. Хорошо. Как же хорошо жить. Надо не забыть прошептать ветру, что он ошибался, деревья не умирают. И вот еще. Надо обязательно достучаться в окно третьего этажа. Необходимо рассказать им всем, что бояться не надо. Смерти нет.